Смерть не приходит лично в финале каждой жизни, нет нужды. Правительство правит, но премьер-министры и президенты не шляются по домам и не наставляют людей, как жить, потому что это смертельно опасно для здоровья. Вместо этого придуманы законы. Но время от времени смерть проверяла, все ли идет как надо, или, говоря иначе и точнее, все ли как надо останавливается в наименее значимых пределах его юрисдикции. И сейчас он шел сквозь морской сумрак. Со дна океанской впадины от его шагов облачками поднимался ил. Мантия раздулась пузырем. Здесь стояла тишина, давила вода, и царила абсолютная беспросветная тьма. Но и жизнь здесь тоже была, даже на такой глубине. Гигантский кальмар и омары с зубастыми веками, паукообразные твари с желудками на ножках и рыбы, которые таскали с собой собственное освещение. То был тихий, черный мир кошмаров. Но жизнь живет, где только может. Там, где жизнь жить не может, зарождение жизни слегка откладывается. Смерть направлялся к пригорку на дне впадины. Вода вокруг уже согревалась и кишела существами, которых, судя по наружности, сляпали из всего, что осталось, когда сляпали все остальное. Незримо, но ощутимо из расселины вздымался высоченный столб кипятка. Где-то в недрах этой расселины волшебное поле диска раскалило камни почти до бела. На кромке отверстия толпились острия минералов. И в этом крошечном оазисе произросла жизнь. Ей не требовалось ни воздуха, ни света. Ей даже не требовалось пищи в понимании большинства биологических видов. Она росла себе у края горячего столба воды и смахивала на гибрид червя с цветком. Смерть опустился на колени и пригляделся. Существо было очень мало. Но отчего-то в этом мире, лишенном света и зрения, оно было ослепительно красное. Смерть не уставал дивиться расточительству жизни в таких вопросах. Он сунул руку под мантию и вынул маленькую скатку черной ткани. В таких ювелиры хранят инструменты. Очень осторожно он достал из кармашка дюймовую косу и выжидательно занес ее двумя пальцами. Где-то у него над головой случайное течение сбило камень, и этот камень закувыркался вниз, заскакал между геотермальными источниками, выбивая фонтанчики донного ила. Он приземлился подле живого цветка, а затем перекатился, выдрав цветок из скалы. Смерть махнул крошечной косой, цветок поблек. Нередко поминают всевидящие очи всевозможных сверхъестественных сущностей. Считается, что они видят падение всякой малой птицы. Может, и правда. Но лишь одна сущность неизменно оказывается рядом, когда малая птица ударяется о землю. Душа у Пагона Фора была очень маленькая и незатейливая. Понятие греха ее не тревожило. Она не желала полипов своего соседа, не увлекалась азартными играми и не пила крепких спиртных напитков, не терзала себя вопросами, к примеру, «почему я здесь?», поскольку у нее не было представления о «здесь», или, если уж на то пошло, о «я». И однако хирургически отточенная коса что-то отсекла, и оно растворилось в бурных водах. Смерть аккуратно убрал инструмент и встал. Все делалось хорошо, все шло удовлетворительно. И... но нет. Лучшие инженеры умеют в крошечной перемене тона расслышать полетевший подшипник задолго до того, как поломку обнаружат тончайшие инструменты. Вот так же и смерть улавливал в симфонии мира какой-то диссонанс. Одна фальшивая нота из миллиардов, и тем она была заметнее, точно маленький камешек в очень большом ботинке. Смерть повел пальцем в воде. На миг возник голубой силуэт двери, смерть перешагнул порог и исчез. Паганофоры не заметили, как он ушел. Они и его прихода не заметили. Они не замечали никогда и ничего.